Андрей на ощупь нашел выключатель. С легким щелчком зажглась под потолком большая люстра, совершенно не соответствующая стилистике деревни Точиновка. Андрей присвистнул. Деревне Точиновка не соответствовало ничего. Люстра из ярко-оранжевого муранского стекла висела высоко. Андрей не сразу понял, что потолок и второй этаж не существовали. Глазу открывалось внезапно большое пространство, ограниченное только балками перекрытия, крашенными в темно-шоколадный цвет. Холл был квадратным. На входе благородно поблескивал дубовый паркет, чуть дальше расстилался туркменский ковер. На ковре стоял диван белой кожи, пара футуристических кресел и низкий журнальный столик. В глубине посверкивала хромом кухня из тех, что очень любят фотографировать в глянцевых журналах. Знаменитости на них демонстрируют свои кулинарные таланты. Бежевые шторы закрывали окна. Андрей заставил себя выглянуть наружу. Там так и оставалась Точиновка, нищая и серая. «Сюрреализм», — покачал головой Андрей и зашел в пару комнат. Одна спальня, белый минимализм, шкаф во всю стену, полный дорогой одежды, от итальянских джинсов до английских костюмов. Другая явно гостевая, в том же стиле. Плюс ванная с душевой кабинкой в бежевом пористом камне и туалет. Андрей недоверчиво покрутил краны. Вода шла волшебной теплой температурой и отличного напора. Ельник провел себе все блага цивилизации. Не на Рублевку, нет, в Точиновку, чтобы не выделяться из пьяных мужичков и полуслепых старух. Андрей задумался. Если бывший киллер не убивал, значит, зарабатывал себе деньги, судя по дому, немаленькие, другим способом. Но не выращивая же картошку. Андрей с завистью взглянул на камин. Тот будто бы завис в полуметре от пола. У киллера ельника был вкус. Даже если бы он взял себе дизайнера, это должен быть хороший дизайнер. И как он, интересно, очертил тому задачу? «Сделайте мне внутри избушки на курьих ножках дворец», да так, чтобы снаружи избушка так и оставалась с ножками. Найти дизайнера не составит труда, в этом Андрей был уверен. Но зачем? Вряд ли тот знает, откуда брал деньги его эксцентричный клиент. Андрей вышел на улицу, сел на крылечко и закурил. Он был в полной растерянности. Отправляясь в Точиновку, он почти уверил себя, что завязавший с убойным бизнесом ельник попал под чью-то старую разборку. Но в этом доме пахло новыми деньгами, новыми веяниями, если так можно было выразиться. Телефон в кармане куртки звякнул, сообщив о приеме СМС. «Цитман Кликуха доктор». То был верный Архип. «Доктор, военные, новый бизнес, убийство через потопление, пребывание в холодильнике в течение полугода, тело, лишенное внутренностей, снова выброшенное в Москву-реку. «Здрасте!» — услышал Андрей и резко повернул голову. У калитки стоял мужичок с синдромом Дауна, лет 20. Мужичок смущенно улыбался и смотрел маленькими глазками доверчиво и ласково. «Привет!» — ответил Андрей. «Ты новый хозяин!» Мужичок стал бочком пробираться к крыльцу. — Нет, — честно сказал Андрей, чуть отодвинувшись и дав ему присесть рядом. — Андрейка я, — сказал мужичок, сразу быстро добавил. — Корева будет? — Будет, тезка. Андрей протянул новому знакомцу пачку. Мужик схватил сразу несколько и заправил за большие оттопыренные уши. Пару минут они тихо покурили. — Не вернется Игорек! Вдруг высоким бабьим голосом сказал Даун. — Ой, не вернется! — Ты отчего так решил? — опешил Андрей от неожиданного голосового кульбита. — Уехал! Друг за ним пришел. Хороший человек. На синей машине. — Да ну! — Андрей напрягся, как перед прыжком. — На какой машине? — На синей. Андрейка взглянул на Яковлева, как на идиота. — Сказал, иди, Андрейка, помощь твоя больше не нужна. Я ему зимой снег убирать помогал. Ага. Друг, говорит, ко мне приехал. Важный человек. Я ему по гроб жизни благодарен. Пора, сказал, долги отдавать. Как выглядел человек? Мужчина такой. Такой видный. А глаза какие, волосы. Не запомнил? Темный такой. Куртка черная. Темный. А машина синяя. Андрей уже понял, что большего ему не добиться, но отказывался уехать, уцепив за хвост такую важную и одновременно куцую информацию. Он обошел еще несколько изб, но старухи не видели темного человека, и синие машины тоже не припоминали. Андрей покружил еще вокруг дома и города под добродушным, с частым перемигиванием взглядом тезки, и поехал себе усвоясь, пообещав послать на дом ельнику экспертов, но имелось у него такое подозрение, что самое важное про мужика на машине, таинственного спасителя ельника, он уже узнал. И ничего интереснее и существеннее эксперты уже не добавят.